Глава 35. Россия. Преображенская. 5 февраля 1708 года. В здание генерального двора Преображенского приказа вошел человек. Это был юноша лет 18, высокого роста и худой, впалая грудь и узкие плечи, вытянутое и несколько заостренное к низу лицо. Цвет кожи смугловатый, крутой лоб округлой формы, редкие брови и не менее редкие длинные черные волосы, несколькими косицами спадающие на плечи. Одет он в толстую шубу, под которой находился зеленый мундир нового образца, неудобный и сжимающий тело подобно оковам, а на его ногах толстые шерстяные чулки и ботфорты до колен. Этого молодого человека звали Алексей Петрович Романов, и он являлся наследником действующего российского царя Петра I. Он только что прибыл из Смоленска, где по поручению своего отца занимался заготовкой фуража и припасов для армии, и первым делом, будучи человеком чрезвычайно набожным, собирался навестить церковь. Однако в предместьях Москвы царевича перехватил посыльный от государя, и его планы изменились. Немедленно явиться в Преображенский приказ. Таково было повеление царя, и, услышав его, наследник престола вздрогнул всем телом. Страшное место Преображенский приказ, можно сказать, что жуткое. Вотчина князя Федора Юрьевича Рамадановского, место которого боится всякий разумный человек в России. Многие туда попадали, кто за дело, кто по навету, но мало кто выходил оттуда живым и здоровым. Поневоле испугаешься, тем более, что не было сказано, по какой причине он вызван. Впрочем, деваться было некуда, и вскоре царевич оказался на месте. Слуги помогли ему скинуть шубу, и это был добрый знак. Значит, он все еще в милости у батюшки. И, укрепившись уверенностью, что все будет хорошо, и его вызвали не для наказания, Алексей Петрович проследовал в левое крыло приказа. В сопровождении офицера-преображенца он миновал несколько комнат, где работали дознаватели Рамадановского, и вскоре оказался в просторном и прохладном помещении. Два дубовых стола, пара лавок и стул. Ободранные стены, три покрытые грязными шпалерами из выцветшей темно-красной клеенки и одна пустая. Кругом пыточные приборы, кандалы, жаровня с багровыми углями, растяжки, кнуты, щипцы и клещи. Это была личная пыточная самодержца всероссийского Петра I Романова, который стоял у раскрытого настежь окна, курил трубку и флегматично посматривал на закопченный потолок. Вид у царя был усталый, на лбу испарина, глаза чуть на выкате, а поза, в которой он находился, выражала полнейшую апатию, что для такого деятельного человека явлением было крайне редким. Но, увидев сына, Петр оживился и, улыбнувшись, шагнул к нему навстречу. «Алешка, сын! Здравствуй, как ты?» Царь крепко обнял наследника, отпустил его, и царевич произнес. «Здравствуйте, батюшка, прибыл из Смоленска, а тут ваш приказ незамедлительно явиться в Преображенское». «Это хорошо, что сразу приехал. Я следил за твоими успехами и пока тобой доволен. Хоть и говорят о тебе, что инициативы не проявляешь и в учебе не родив, но, видно, не так ты прост, как твоим наставникам казалось». Похвала отца была приятна царевичу, который в своей жизни видел мало заботы, ласки и любви и испытывал к Петру самые противоречивые чувства, от опаски и презрения до сыновней любви и глубокого уважения. Впрочем, Алексей не расслаблялся и был осторожен. Он привык скрывать свои истинные мысли, а потому чуть поклонился и сказал: «Благодарю, батюшка, но не все так хорошо, как кажется. Я еще слишком молод и малоопытен, и все мои немногочисленные успехи – это заслуга ваших чиновников и офицеров, которые оказывали мне помощь и всемерное содействие». «Ладно». Петр прошел к стоящему у стола креслу, присел и указал сыну на ближнюю лавку. «Присаживайся». Алексей присел и спросил: «Ради чего вы меня вызвали, государь?» Царь взял со стола лист бумаги и протянул его Алексею. «Читай». Царевич взял бумагу, начал ее читать, и у него на затылке зашевелились волосы. В его руках было воззвание, в котором говорилось, что он, Алексей Петрович Романов, готовится отрешить своего отца от власти, и московский люд должен быть готов к тому, чтобы помочь ему в этом праведном и богоугодном деле. Судя по тому, что царь Петр назывался антихристом и предвестником конца света, писавший крамольное послание человек был старовером и последователем проповедника Григория Талицкого, закопченного на медленном огне в застенках Преображенского приказа. Руки царевича начали мелко подрагивать, страх приковал его к месту, и он подумал: «Боже, что же делать? Ведь если отец поверит этой бумажонке, то не пожалеет. Как быть?» Однако Алексей смог быстро собраться, мобилизовал себя и, посмотрев прямо в отцовские глаза, как можно увереннее сказал: «Я здесь ни при чем. Верь мне, батюшка. Господом Богом клянусь, что ни сном, ни духом об измене и крамоле не думал». «Верю тебе, Алешка, тем более, что мерзавец, кто эту бумагу писал, уже схвачен и допрошен». «Кто?» «Узнаешь». Петр повернулся к двери в коридор и выкрикнул: «Сюда этого предателя!» Из коридора послышались торопливые шаги, а царевич, дабы отвлечь отца от бумаги, которую он вернул на стол, спросил: «Тяжко тебе, батюшка?» «Да, со всех сторон беда. Карл Шведский всего с 600 солдат Гродно взял, а генерал Мильфель с 2000 пехотинцев с удобных позиций без боя отступил. Приказал его арестовать, а он к шведам сбежал. Скотина. Через французского министра Безенваля, посланника при саксонском дворе, предложил Карлу мир. Ингрию шведу отдавал, Кроншлот, Шлиссельбург и даже Петербург. Но Карл отверг мои условия и помимо этого требует 30 миллионов золотых рублей. Теперь он намеревается взять Москву, скинуть меня с престола, а Россию разделить на мелкие княжества». «Бог не допустит такого», — воскликнул царевич. «Это ведь не все, Алешка. На Москве большой пожар случился, треть города выгорела, и холопы волнуются. Они Кондрашку Булавина ждут и верят, что бунтовщикам свободу даст. Неблагодарные рабы. Донцы Воронеж под себя забрали, Камышин и Царицын, астраханские стрельцы и солдаты опять бунт подняли и воеводу своего Апраксина казакам выдали. В Липецке и Туле многие заводы порушены, а европейские союзники к нам на помощь не торопятся и сами с Карлом в сговор вступают». Царь порывисто и резко встал со своего кресла, снова присел и, нахмурившись так, что на его крупном лбу вспучились кровеносные вены, добавил: «А еще Мазепа, пес паршивый, предал меня». «Выходит, что это правда? А я думал, будто врут люди». «Да, верное известие. Его посланник Андрюшка Войнаровский еще 2 месяца назад ко мне приезжал и бумагу от Мазепы привозил». «И что там?» «Мазепа потребовал соблюдать 23 пункта и все подписанные моими предшественниками договора с Малороссийской Украиной. А иначе он не считает меня своим государем. Я приказал схватить Войнаровского, но поздно. Тот бумагу передал, ответа ждать не стал и скрылся. И что теперь получается, сын, сам понимаешь. На Руси разруха, и народ бунтует, крестьяне бояр режут. А на дорогах разбойники шалят, весь юг от нас отпал. Казаки готовятся в поход. А чтобы их сдержать, требуются войска, которые ненадежны и в любой момент могут на сторону бунтовщиков переметнуться. А самое главное, Карл Шведский по весне на Москву пойдет, и ой, как трудно нам придется». Прерывая царя, в комнату втащили тело изломанного окровавленного человека в обносках. Сколько этому человеку лет и кто он по званию, понять было невозможно. Лицо в синяках, ссадинах и кровавой корке. Однако, если судить по остаткам одежды, некогда богатой и справной, обрывкам камкосиновой шелковой сорочки и добротному кафтану, человек этот был знатен. Два палача, дородные мужчины в красных рубахах, сноровистые привычно завели руки узника за спину, связали их длинной веревкой и вздели его под потолок так, что несчастный касался пола только кончиками больших пальцев. «Кто это?» – спросил царевич. «Лопухин, Абрам Федорович», – ответил Петр и покосился на сына. «Дядя?» – Алексей был в недоумении. «Да, брат твоей матери, которая, видимо, все никак не угомонится, и зять Федора Юрьевича Рамадановского». «Уверен, матушка здесь ни при чем. Посмотрим». «Так значит, это дядя воззвание против тебя сочинял?» «Он самый». Петр повернулся к палачам и скомандовал им: «Начинайте». Один из катов взял лежащие в жаровне раскаленные щипцы и вырвал из израненного боярского бока кусок плоти. По комнате разнесся запах паленого мяса, Лопухин издал крик боли и отчаяния, а затем возопил: «Господи, помоги мне, Господи, прости, виновен пред Тобою, признаю это, вели прекратить пытку, милостивец». Царь посмотрел на него и спросил: «Кто с тобой в сговоре был?» «Один я, никого со мной больше не было». «Врешь, собака!» «Именем Господа Бога нашего Иисуса Христа клянусь, что один был. Сам подметное письмо сочинил и через холопов своих по Москве распространял». «Зачем?» «Поверил бродягам безродным, что на базарах и рынках толкутся, и решил племяннику своему славу среди московской черни сделать». «И что бродяги говорят?» Лопухин примолк, и, подбадривая боярина, другой палач перетянул его кнутом по спине. Абрам Федорович всхлипнул и ответил: «Люди говорят, что антихрист Петр будет повержен, и роду Романовых придет конец. Поминают Булавина и Мазепу, шведов и запорожцев. Обнищали люди и разуверились в своем государе, и теперь готовы любого иного правителя признать, только бы не ты на троне сидел». «Получается, ты о выживании романовского корня беспокоился?» — усмехнулся царь. «Да, милостивец, только об этом и думал». «Ну-ну». Петр посмотрел на сына и кивнул на выход. «Пойдем». Царь направился в жилые комнаты, Алексей последовал за ним, а позади кричал боярин Лопухин, его родной дядя, которого продолжали пытать. Отец и сын прошли в апартаменты Петра, царь выпил вина и спросил Алексея: «Понимаешь теперь, Алешка, что творится?» «Да», – неуверенно ответил царевич. «Вот и ладно, я сейчас же отправляюсь на западную границу, буду готовиться к битве с Карлом, а ты остаешься на Москве». «И что мне делать?» «Укрепляй столицу, готовь рекрутов и постарайся завоевать любовь черни». «Батюшка, ну как же это? Делай, что я велю, а рамадановские и московские чиновники тебе помогут. Сделаешь?» «Да, государь». «Славно. Я верю тебе, сын». Петр Алексеевич, этот суровый и безжалостный человек, второй раз за день обнял сына, ободряюще улыбнулся ему и вышел. Путь царя лежал в Гродно, из которого он хотел выбить передовые части шведов, а царевич оставался в Москве, дабы укрепить столицу и привлечь к себе симпатии горожан.